Ближе к вечеру в Королевском парке наконец стихли пронзительные крики принцессы Соры, причитания свахи, улюлюканье кочевников и лай загнанной в угол и выловленной псины. Кочевников водворили в предназначавшиеся им покои, и в парке воцарились мир и тишина. Но не прошло и получаса, как окрестности сотряс нечеловеческий рев. У меня аж сердце подпрыгнуло от предчувствия беды. Видимо, сердце подпрыгнуло не только у меня, потому что на звук я бежала в сопровождении нескольких стражников и более многочисленных любопытствующих. Вообще, с какой стати я должна, как бешеная коза, носиться среди зарослей только потому, что кому-то вдруг понадобилось продрать глотку? Но, с другой стороны, любопытно же? Меня настолько достали инспекция замка, подсчет всех возможных мелочей и огромных денег, которые необходимы на эти мелочи. Достали обсуждение плана мероприятий, просмотр списка гостей и прочие абсолютно угнетающие заботы, что просто необходимо было отвлечься. И отвлечься было чем. Начнем с того, что орали двое. Человеческая составляющая – олицетворение порядка в природе – Митич. И животная составляющая, несущая хаос – белый верблюд. Второй покушался на свежепосаженные розы. Первый пытался оттащить это, цитирую, «порождение демонов преисподней» от оных. Как не упирался Митич в белые кудрявые бока, как не тянул за хвост, животное невозмутимо продолжало стоять и жевать ближайший куст. Уже только на моих глазах главный садовник получил пару раз копытом в живот, но то ли пивное брюхо хорошо глушило удар, то ли угроза Розарию напрочь отбивала у него все инстинкты самосохранения, Митич и не думал уступать в этой неравной борьбе. Стражники сориентировались довольно быстро и поспешили на выручку садовнику. Впрочем, даже их помощь не возымела должного действия. Невозмутимость белой зверюги была практически непоколебима. Верблюд периодически благословлял собравшихся в его честь очень меткими плевками, так что количество желающих помочь резко уменьшалось, зато увеличивалось количество желающих на все это посмотреть. Я благоразумно отошла подальше и взяла за рукав одного из любопытных лакеев. «Приведи сюда кого-нибудь из кочевников, лучше побыстрее», с нажимом сказала я, чтобы у парня не было даже мысли не подчиниться. Лакей шустро взбежал по лестнице восточного крыла. Тем временем меня терзали смутные подозрения. Я допускала, что верблюд каким-то таинственным образом мог сбежать из загона, но, извините, от конюшен до Розария путь не близкий и извилистый. Что-то слабо верилось, что животина прошла насквозь полпарка, не соблазнившись никакой другой растительностью. Может, конечно, кто-то из кочевников сам привел сюда верблюда, на выпас, так сказать. Мало ли что творится в их дикарских головах. Корабль пустыни был последователен. Он доживал один куст и переключился на следующий. Видимо, достигнув вершины отчаяния, Митич перестал упираться в верблюда и вместо этого повернулся к одному из стражников. «Давайте тогда его зарубим!» Садовник с энтузиазмом схватился за алебарду, висевшую у стражника на спине. «Мне стало резко нехорошо. Как мы потом будем объяснять разрубленную тушу верблюда?» К счастью, стражник попался не без мозгов. Он бросил верблюда и стал отбиваться уже от садовника, маниакальный блеск в глазах которого говорил о том, что ситуация явно выходит из-под контроля. Над моим ухом раздался резкий переливчатый свист. Верблюд оторвался от роз и высоко поднял морду. Я вздрогнула и тоже обернулась. Лакей привел одного из кочевников, ярла Амиона, племянника короля собаку. Отлично! Знаете, если бы у управляющего имелось право казнить людей, то бестолковых кадров у нас было бы меньше, а те, что остались, 100 раз думали бы прежде, чем что-то делать. Когда я говорила «кого-нибудь из кочевников», я имела в виду слуг, а не члена королевской семьи. Может, слинять пока потихоньку и притвориться, что ничего об этом не знаю? Но поскольку стояла я всего в нескольких шагах от ярла, раствориться в толпе не было возможности. Да и половина дворцовой прислуги уже видела меня на месте преступления. Амион свистнул еще несколько раз, и, к удивлению всех присутствующих, верблюд, раскидав висевших на нем стражников, садовников и конюхов, наступив попутно на ногу Митичу, потрусил по направлению к кочевнику. Я поспешила убраться с пути животного и шмыгнула за ближайшее дерево. Верблюд добежал до ярла и ткнулся ему в руку белой курчавой мордой. Либо я сейчас возьму ситуацию в свои руки, либо к тому времени, когда слухи об этом происшествии дойдут до ушей короля, меня можно будет преспокойно обвинить в преступной халатности. Я вылезла из-за дерева, а ради большей политкорректности пришлось даже приблизиться к верблюду на расстояние, которое превосходило мое чувство самосохранения. Высокородный ярл Амион. Кажется, именно так надо обращаться к кочевникам королевского рода, если мне не изменяет знание политесса. Я очень сожалею о сложившейся ситуации. Наши конюхи не уделили должного внимания вашим верблюдам, и я могу оправдаться только лишь тем, что мы никогда не видели, а уже тем более и не имели дела с этими достойными животными. Не переборщила ли я с подобострастностью? Честно говоря, от такого обращения к собственной персоне меня бы стошнило, но эти королевские особы совсем другое дело. Нет, ну что вы, я прекрасно понимаю, что с нашими верблюдами не так-то легко справиться, не имея навыков. Ответил ярл с легким акцентом. Я моргнула. Так, срочно перестраиваемся. По-видимому, тут больше подойдет простое, но вежливое общение. Ярл Амион, а не могли бы вы послать кого-нибудь из своих сопровождающих, чтобы они немного обучили наших конюхов? Тогда, надеюсь, больше таких проблем не возникнет. Непременно. Простите, что сразу об этом не подумал. Также приношу свои извинения, что мы нанесли урон вашему прекрасному саду. Ну что вы, не такой уж он и прекрасный. Покраснела я, заметив под ближайшим кустом блестящие бусинки глаза крысолака. Мой дом пустыня. Для меня любой сад прекрасен. Улыбнулся ярл, к счастью, не проследив за моим пристальным взглядом. Но раз уж мы перешли на более личные темы, то, наверное, можно считать инцидент исчерпанным. Только все же надо сделать себе зарубку на память о травле крысолаков. Позвольте мне проводить вас до конюшен. Посмотрите, как устроен ваш караван. Возможно, надо будет отдать какие-то дополнительные распоряжения. Предложила я, уже заранее предвкушая приятную прогулку. «Нет, а что? Вы вообще когда-нибудь видели кочевников королевского рода?» «Если бы видели, то поняли бы. Таких сапфировых глаз у людей не бывает». «Этот оттенок передается по наследству в королевской династии собаку уже несколько столетий. И не дай бог какая-нибудь из королевских жен родит ребенка с карими, как у всех простолюдинов глазами. Это будет означать смерть и для ребенка, и для матери». Это я вычитала в разделе «Занимательные факты» учебника географии за 6 класс. Собственно, кроме занимательных частей, я там ничего и не читала. Так что дайте мне потешить свою девичью душу. Не все же королю масленица. На кухне царил хаос. Еще бы, на гостей здесь не рассчитывали, а внезапное появление толпы прожорливых кочевников, для которых надо приготовить ужин, к невозмутимости не располагала. Посреди кухни на стуле с высокой спинкой, обхватив круглый живот руками, сидела главная повариха и бодрым голосом раздавала указания. Как главнокомандующий армией, она то пускала свои войска в наступление на свиную тушу, то приказывала провести операцию по спасению пирогов, слишком долго пробывших в печи, а то вдруг отправляла проштрафившихся поваров на чистку картошки. Как ни странно, в такой обстановке не работали только двое. Я? Но у меня было оправдание, поскольку пришла лишь проверить степень готовности ужина. И племянник поварихи, сэр Кит, у которого, естественно, оправданий не было. Нахал покачивался на моей любимой трехногой табуретке и периодически запускал палец в мисочку со сладкими сливками. Я бесшумно подошла к нему сзади, что сделать в такой суматохе было нетрудно, и ненавязчиво обратила на себя внимание. Рыжий лентяй даже не вздрогнул. Медленно, как бы нехотя, он повернулся и посмотрел на меня. Видимо, ничего интересного не увидел, потому что лишь пробормотал в испачканные сливками рыжие усы. «Добрый вечер, госпожа управляющая. Ну и суматоха тут сегодня». «Вот я и подошла узнать, почему вы в этой суматохе не принимаете участие». Отставила миску со сливками подальше, пока он снова не успел запустить туда свою руку. На лице горя-повара возникло обиженное выражение, и он по-деревенски вытер усы рукавом. «Мой трудовой контракт начинается только с завтрашнего дня. А раз нет оплаты, то и нахожусь я здесь только с целью обучения и чтобы сделать приятное вам. Так что не стоит благодарностей». Сэр Кит бесцеремонно перетянул миску со сливками обратно к себе. «Не дождетесь. Могли бы и помочь, хотя бы с целью обучения». Я снова отодвинула от него посудину. «Раз его работа еще не начата, то формально он не имеет права кормиться на королевской кухне. Хоть в этом, да досажу». «Ох уж этот скряга Саржа подписал контракт с новым поваром тем днем, когда только Кларина уйдет в декрет. Как не жалко признавать, но этот усатый имеет полное право бездельничать». «Мисочку-то отдайте, вы же все равно сладкого не любите», — заискивающе протянул повар. Не успела я ответить, как на улице раздались возбужденные крики, и через черную дверь кухни вбежал мальчишка, до этого затаскивавший из сада в подсобку мешки с яблоками. «Вы только посмотрите, что там деется!» — радостно заверещал сорванец. «Там эти белые и горбатые по саду ходят!» Я нисколько не разделяла его радости, и поэтому, бросив так и неподеленную миску обратно на стол, выскочила вслед за мальчишкой в сад. На этот раз белых и горбатых было аж две штуки, да к тому же они стратегически зашли с разных сторон розария. Неизменной осталась лишь их тяга к поглощению драгоценных кустов. Если Митич увидит такую картину, у него будет разрыв сердца. Мы и в первый-то раз с трудом его успокоили. «А что, госпожа управляющая не собирается отгонять верблюдов от роз?» — насмешливо спросил сэр Кит, невесть откуда появившийся рядом со мной, все с той же проклятой миской сливок в руках. «А вы, конечно же, не поможете мне и не сходите за конюхами!» — огрызнулась я. «Как можно?» — он ухмыльнулся в рыжие усы. «Такой поступок был бы вызван состраданием к вам, а у нас должны быть чисто профессиональные отношения, как у начальника и подчиненного». Я тоже ухмыльнулась и, легонько подтолкнув его под локоть, заставила вылить все сливки себе на камзол. «Ох, простите, вам придется смириться с тем, что у вас очень неловкий начальник». К счастью, в этот момент конюхи появились сами, и я могла полностью игнорировать сердито-сопящего и оттирающего одежду листом лопуха повара. Но счастье было недолгим. Кучка конюхов жалась к стволу, видавшего виды дуба, не приближаясь к верблюдам даже на 5 шагов. «Что делают эти идиоты? Я же лично видела, как ярл Амион учил их правильно свистеть, чтобы подозвать верблюда. И эти умники кивали, говорили, что понимают, и даже вроде бы вполне сносно посвистывали. Видимо, всеобщее внимание их смущало. Я подошла к главному конюху. Помню, что спрашивала, как его зовут, но не помню, что мне ответили. «Вы собираетесь уводить отсюда верблюдов или нет?» «Госпожа управляющая, очень сожалею о происшедшем. Соблаговолите дать нам несколько минут на подготовку». Настолько испуганно пролепетал тот, что у меня сразу пропало все желание на них давить. Да и потом, когда передо мной столь откровенно лебезят, я теряюсь. Будем только надеяться, что для того, чтобы настроиться, не нужен час медитации. Господин Ксавье, ага, вспомнила таки его имя, забавно сложил губы трубочкой и нестройно засвистел, но настолько тихо, что я едва услышала. Куда там верблюдом? Остальные конюхи последовали его примеру. Звуковая какофония нисколько не впечатлила животных.